Свое священническое служение отец Борис начинал на Кубани, в Краснодарской епархии. Он часто рассказывал о тамошней жизни и нравах. Например, местные жители не могли на слух ловить разницу между именами Георгий и Григорий. Спрашивают какого-нибудь казака: «Тебя как зовут?» «Григорий». «А именину у тебя когда?» «В мае на Григория Победоносца». «Его зовут Георгий Победоносец». «Но я же говорю Григорий». Еще отец говорил об одном тамошнем суеверии. Когда в пасхальную ночь из храма на улицу выходил крестный ход, на церковные двери вешался замок, а по возвращении процессии этот запор снимали. Так вот, местные мулы верили, кто из них первый после крестного хода прикоснется к церковному замку, тот не будет увлечен в кражах целый год, до следующей Пасхи. Можно себе представить, какого рода конкуренция происходила у дверей этого храма в святую ночь. Но это было не самое странное суеверие, с которым Кузнякову пришлось столкнуться на Кубани. В первой же неделе своей службы на станичном приходе он совершил множество заочных отпеваний, то есть таких погребальных служб, когда гроб в церкви отсутствует. И почти все покойники были мужчины. Документов там никаких не спрашивали, оформляли требу просто, и отец Борис отпевал себе и отпевал. Но вот однажды он обратился к женщине, которая заказала заочное отпевание, с вопросом: «А давно он у вас умер?» «Как умер?» — удивилась та. «Он живой». «Как живой?» — опешил батюшка. «Так, живой, живехонькой, ничего ему под лицу не делается». И тут выяснилось, что в тех местах существовало суеверие. Если заочно отпеть неверного мужа, он вернется к семье. Словом, отец Борис, сын того не ведая, за несколько недель отпел всех распутных мужиков целой округи. Разумеется, в дальнейшем он неукоснительно требовал, чтобы предъявлялись документы о смерти. Надо сказать, что Гудников всегда с удовольствием вспоминал годы, прожитые на Кубани. Теплый климат, благо растворение воздухов и изобилие плодов земных. «Заходит, например, — рассказывал отец Борис, — ко мне сосед, местный врач, зовет к себе, выносит он домашнее вино, сидим на воздухе, неторопливо попиваем, беседуем, а я смотрю на него и про себя думаю: а ведь я тебя уж раза три отпел». На Головинском кладбище в Москве, неподалеку от храма, где я теперь служу, стоит небольшой памятник из белого мрамора. На нем изображение креста и надпись: «Протоиерей Владимир Рожков, 1934-1997». Я этого человека знал, хотя в последние годы его жизни мы с ним не общались. Был отец Владимира личностью весьма колоритный, и в особенности он выделялся на том сером фоне, который составляло большинство его патриархийных коллег. Карьеру свою Рожков начал под покровительством знаменитого в свое время митрополита Крутицкого Николая Ярушевича. Он был у этого иерарха старшим и подиаконом. А поскольку митрополит долгие годы возглавлял иностранный отдел патриархии, отец Владимир преуспел и на поприще церковной дипломатии. Судя по всему, он пользовался большим доверием не только священноначалия, но и тех компетентных органов, которые за церковью надзирали, иначе невозможно объяснить важный этап в биографии Рожкова. Он был командирован в Италию и окончил курс в Ватиканском Руссикуме. В Риме он близко сошелся со столь же жизнелюбивыми, как он сам, католическими патерами. К этому периоду жизни отца Владимира относится призабавный эпизод, о котором он сам мне повествовал. Тут для несведущих надлежит сделать некое разъяснение. В православной, как и в католической церкви, для таинства Евхаристии используется натуральное виноградное вино. Рожков рассказывал: «Помню, надо было мне очередной раз возвращаться из Москвы в Рим. Я упал 5 литров водки и 5 коньяку. С нашей таможней у меня проблем не было. Ребята из иностранного отдела позвонили в аэропорт и меня пропустили. Ну, а в Риме итальянский таможник спрашивает: что у вас здесь? 5 литров водки, говорю. А здесь? 5 литров коньяку. Он говорит: зачем вам столько? А я отвечаю: для богослужения. Мы православные, так служим. В таком случае, говорит, пожалуйста, проходите. Ну, я и прошел. А после всех формальностей я вернулся и подвел этому таможнику бутылку водки и бутылку коньяку». Я уже упомянул о жизнелюбии отца Владимира. Надобно заметить, что оно у него было, так сказать, всеобъемлющим. Он был завсегдатаем лучших московских ресторанов и, увы, даже ходоком по дамской части.